Артур Конан Дойль. Этюд в багровых тонах. Часть первая. Глава первая. Мистер Шерлок Холмс. В 1878 году я окончил Лондонский университет со степенью доктора медицины и отправился в Нетли, где должен был пройти курс обучения, предписанный военным врачам. По завершении учебы меня без промедления прикомандировали к 5-му Нортумберлендскому стрелковому полку на должность помощника хирурга. Полк в то время был расквартирован в Индии, но еще до того, как я к нему присоединился, разразилась Вторая Афганская война. Сойдя на берег в Бомбее, я узнал, что мой корпус находится в наступательном походе и уже давно шагает по дорогам вражеской страны. Но, несмотря на это, я, вместе с другими офицерами, оказавшимися в той же ситуации, последовал за ним и благополучно добрался до Кандахара, где нашел свой полк и приступил к своим новым обязанностям. Многие получили награды и продвижение по службе благодаря этой кампании, но мне она не принесла ничего, кроме бед и неудач. Я заработал джезаильскую пулю в плечо, и она раздробила мне кость и задела подключичную артерию. Измученный болью и ослабленный продолжительными тяготами, выпавшими на мою долю, я был переправлен с длинным обозом раненых в базовый госпиталь в Пешаваре. Несколько месяцев мое состояние казалось безнадежным. Когда я, наконец, пришел в себя и стал поправляться, то выглядел таким слабым и истощенным, что медицинская комиссия решила незамедлительно отправить меня обратно в Англию. Таким образом, я отправился домой и уже через месяц высадился на Портсмутской пристани. В Англии у меня не было ни родных, ни знакомых. Я оказался свободным, как ветер, или свободным настолько, насколько позволял ежедневный доход в 18 шиллингов и 6 пенсов. При таких обстоятельствах я, естественно, устремился в Лондон, где некоторое время снимал комнату в семейном пансионе на Стрэнд-стрит. Это было неуютное и бессмысленное существование, да и обращался я с имевшимися у меня денежными средствами намного свободнее, чем следовало. Вскоре, не на шутку встревоженный состоянием своих финансов, я понял, что мне необходимо либо покинуть Лондон и поселиться где-нибудь в деревне, либо полностью изменить образ жизни. Выбрав второй вариант, я начал с того, что решил съехать с пансиона и снять жилье в каком-нибудь менее претенциозном и дорогом месте.